Остановились в полуразрушенной гостинице «Интерконтиненталь». Функционировала только одна ее часть. Через несколько часов после прибытия был приглашен на встречу с президентом Раббани. Однако я понимал, что основная беседа состоится с военным министром Ахмад Шахом Масудом. Будучи одним из ведущих полевых командиров, он вел борьбу против нашей армии в Афганистане. В основном совершал набеги из своего неприступного ущелья Паншер. Его назвали «Паншерский лев». Так как и Раббани, Ахмад Шах таджик. Я думаю, что ситуация в Таджикистане эмоционально на них воздействовала больше, чем на других. Но начал я свой разговор с ним не с таджикских событий. Когда ехал в его резиденцию, мой афганский коллега рассказал, что охранник Ахмад Шаха из русских на днях женился на афганской девушке, обрел семью. Этот рассказ, естественно, меня заинтриговал. По моей просьбе Ахмад Шах позвал русского охранника в комнату, где мы находились вдвоем, плюс приехавший со мной в Кабул переводчик, прекрасно говоривший на дари. Вошел здоровенный парень в афганской одежде с автоматом. Черная окладистая борода. Потом мне сказали, что он красит волосы на голове и бороду в черный цвет. Обрамлял уже, не скажешь, европейское, а с восточным налетом лицо. Я стал расспрашивать его. Он отвечал по-русски, чисто, но с некоторым напряжением. С Ахмад Шахом и другими говорил совершенно свободно на дари. Ахмад Шах сказал мне, что только очень узкий круг знает о том, что его охранник русский. Сам русский охранник рассказал свою историю. Был направлен в разведку. Завязался бой, его тяжело ранили, взяли в плен в бессознательном состоянии. Бойцы Ахмад Шаха его выходили. Разве могу это забыть? Принял ислам, поступил в личную охрану Ахмад Шаха, готов за него жизнь отдать. Приезжали мать с сестрой, уговаривали хоть на время приехать домой, и начальник разрешил, но он отказался. Трехчасовой разговор с Ахмад Шахом получился максимально деловым. Я изложил ему наши видения ситуации в Таджикистане, в Афганистане. Сказал прямо, что усиление военных действий с нашей стороны неизбежно в том случае, если ударам будут подвергаться российские и таджикские пограничники. Мы научены горьким опытом и, конечно, вводить войска на территорию Афганистана не собираемся, но у нас есть возможность защитить свои интересы без сухопутной операции. Сказал Ахмад Шах, что мы стремимся к политическому, не силовому урегулированию в Таджикистане. При этом мы считаем, что нужно незамедлительно начинать переговоры между Душанбе и оппозицией при одновременном проведении многосторонних встреч с участием России, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана. Возможно, участие и других центральноазиатских государств. Для создания наилучших условий мирного урегулирования прекратить с двух сторон вооруженные действия на границе, а отказаться от инфильтрации исламских боевиков в Таджикистан и начать процесс возвращения беженцев, гарантировав им безопасность и помощь в обустройстве. Собеседник во многом соглашался со мной и проявил живой интерес к организации моей встречи с руководителем таджикской исламской оппозиции Саидом Абдуллой Нури. Конфиденциальный контакт с ним состоялся 31 июля. Это была первая встреча российского представителя с руководителем самой крупной таджикской антиправительственной силы, бросившей вооруженный вызов президенту Таджикистана Эммали Рахмонову.